Глава 44. Злата. Меня, что удивительно, даже не трясло, когда я искала небольшую спортивную сумку, кидала в нее вещи, а потом шла к сейфу. Я, в конце концов, у себя дома. Чего, спрашивается, бояться? Деньги, документы, так. Ничего не забыла. Не стоит светить перед Сеней доверенностью и завещанием, как красной тряпкой перед быком. Пусть лучше думают, что лифчик с трусиками забираю. Но испугалась ненадолго, когда Сеня заявил, что я остаюсь с ним. А Руслан при этом выглядел таким равнодушным. «Нет, нет, нет!» — мысленно кричала, надеясь, что Руслан меня все же услышит. «Разве?» — довольно спокойно отреагировал на идиотское предложение Арсения, а я замерла. «Ну же, не отдавай меня ему! Я не хочу!» Только, как оказалось, это было лишь секундное замешательство со стороны моего любимого мужчины. Хотел бы избавиться от моего общества, не обещал бы продолжить ночью и не вызывал бы на подмогу своего друга. Ну или кем там ему приходится этот загадочный Феликс. Я ни за что не останусь со своим так называемым «женишком». От одной мысли тошнит. Того и гляди, сейчас вырвет прямо на дорогущий ковер. «Уж лучше сразу вслед за отцом на кладбище», — мелькнула в голове шальная мысль. «Но только на секунду». «Нет уж, я буду бороться. И так просто не сдамся. Пусть теперь рядом нет Димы, и мне очень жаль, что его постигла такая участь, но есть Руслан. А даже если и он откажется, я все равно не отступлюсь. Хорошая ученица, не правда ли, Руслан Андреевич? На лету все схватываю, и...» Я аж на месте подскочила, когда тяжелая входная дверь едва не разлетелась на куски. Боже, как будто тайфун в дом влетел, сметая все на своем пути. Я уж думала, что это Сенины ребята, но по едва заметной улыбке Руслана поняла — нет. Женишок вжался в спинку дивана и как-то неуверенно пискнул. «Где мои люди?» Руслан расцвел на глазах. Я замерла на месте, а мужчина, так резко ворвавшийся ураганом в дом, ответил слишком серьезно. «Наверняка в поисках ближайшей стоматологии и травматологии». А потом повернулся к Руслану. «Этого туда же прописать?» Кажется, слова про бешеный нрав не были преувеличением. Вот это адреналин, я понимаю. «Выписать вам путевку в больницу, Арсений Владимирович?» Со своим привычным спокойствием поинтересовался Руслан у моего недоженишка. «Да что у него спрашивать?» — удивился Феликс, не давая Сене даже возможности рта раскрыть, не то что слово произнести. «И не с такими справлялись?» «Феликс, ты неотразим!» Пафос Руслана сейчас пришелся как нельзя кстати. Хотя, помнится, раньше он меня дико бесил. «Ну так», — хмыкнул мужчина, переводя взгляд на меня. «Хороша». «Согласен», — кивнул Руслан в ответ. «Невеста, но не моя». «Чего?» Феликс так рявкнул, что я снова подпрыгнула на месте. «Арсений Владимирович утверждает, что готов жениться на девочке», — продолжал ерничать Руслан. «Прикинь, какой удар по моему самолюбию». «Крошка!» — Феликс приложил руку к груди в районе сердца. «Только не говори, что у тебя такая безвкусица». «Не скажу». Я хихикнула, оценив шутку мужчины. Пока просто наблюдала, переводя взгляд то на своего спутника, то на его друга, то на слизняка, притихшего на диване. «Ой, надеюсь, сейчас перестрелка не начнется. Как-то я пока не готова морально к такому повороту. Я не то чтобы против, но это, наверное, неправильно. Я просила Руслана о другом исходе. Но все равно влезать не собиралась, помня предупреждение любимого. Пусть мужики сами разбираются, а я в сторонке постою». «Так какую часть тела ему сломать?» Феликс перевел взгляд на толстопуза, хотя я так и не поняла, к кому обратился. «Вы не сделаете В неверии жалко пискнул Сеня, не давая возможности ни мне, ни моему спутнику даже рта раскрыть. «Руслан Андреевич, вы известны как человек, который так дела не решает. Неужели...» Тут Толстопуз впился в меня взглядом. «Какой он все-таки отвратительный и мерзкий. Вот прямо второй раз затошнило, как представлю себе...» «Ой, даже представлять не хочется, иначе точно вырвет». Но приковала я взгляд не только женишка. Феликс тоже перевел на меня взгляд, теперь уже с интересом и толикой любопытства меня рассматривая, как музейный экспонат, честное слово. В прошлый раз, видимо, не придал значения моей скромной персоне, зато сейчас... «Красотка!» — отвесил Феликс мне второй комплимент за последние 5 минут. «Я чисто эстетически», — добавил, косясь на Руслана. «А то, чувствую, головы лишусь. Между прочим, у меня жена есть, и скальпелем она орудует очень хорошо». Я повернулась к Руслану с немым вопросом в глазах. «Господи, у него жена палач местных крутых парней, что ли? Так кто ему все-таки голову-то оторвет?» «Она хирург», — получила пояснение и с облегчением вздохнула. «Определенно, на фоне последних событий мне всюду мерещится черт пойми что. Но Феликс мне нравился. Не так, конечно, как Руслан, но чувствовался в нем стержень. Хоть они и разные, но что-то их связывает, какая-то невидимая нить. И мне все больше кажется, что я попала в нее, как в ловушку». «Может, мы уже уйдем отсюда?» — поинтересовалась я, все-таки не желая видеть, как Феликс оторвет моему недожениху какую-то часть тела. «И давно ты трахаешь ее?» — снова осмелел Сеня, обращаясь к Руслану. «Или ты просто хочешь запустить лапу в активы Седова?» Я не ожидала, что сейчас этот спокойный и уравновешенный мужчина взорвется. Все произошло в одно мгновение. Руслан сжал челюсти, резко выдохнул и в 2 шага оказался возле моего женишка. Мгновение, и кулак мужчины соприкоснулся с челюстью Арсения. Хруст меня оглушил. Я на секунду зажмурилась, но, выдохнув, открыла глаза и уставилась на плюющего кровью толстопуза. «Руслан!» — с каким-то удивленным восторгом воскликнул Феликс. «Я в восторге 2-й раз!» — съехидничал мужчина, усмехаясь. «Без комментариев», — фыркнул мой спутник и чуть ли не плюнул Сене под ноги. «Этот мужчина никогда не перестанет меня удивлять. И никогда не надоест. Но все равно он тебе нравится любым», — с придыханием заметил мой внутренний голос. «Да где уж там? Я втрескалась по уши. Любимым, называю пока правдомысленно. И что теперь с этим делать?»